окошко смотрела, чувства сильно сгущая, синих звезд синеву. И в лукошко кидала снегопадом цветами, и не снег жемчугами, не во сне наяву. Синий-синий февраль синим пухом снежил. Он не врал, он снегами любил. Синий снежно кружил в синем отблески дней, в синем небе блистал, синий снежно дышал. Кручил, синие песни звучал, звуком бардовских дум, синий-синий Арбат. Мир любви фантазер в синем платье зимой вместе с белой пургой. Он снегами любил, синий снежно кружил в синем отблески дней, в синем небе блистал, синий снежно дышал. Синим звезда потосковал откровением ливнем, синий конь колдовал, превращая в игру боль души на снегу. В синие оки глазах растворял он тоску. Он не врал, он снегами любил, синий снежно кружил в синем отблески дней, в синем небе блистал, синий снежно дышал. Сюрприз на оконный карниз. Синий девы присел, снегопадом согрел, размывая в душе в миражах и в мечтах снов волшебных клише. На ресницах дрожа синим пухом снежил. Он не врал. Он снегами любил, синий снежно кружил в синем отблески дней, в синем небе блистал, синий снежно дышал.